а может быть и дольше. Чьи-то чужие горькие слова, не ставшие еще моей собственной мыслью, моим собственным опасением. Нестерпимая горечь наполняет меня до краев. «Папа», — говорю я тихонько, — «какой дом, Юзефа, говорит, у тебя будет в три аршина?» «Да ну», — отмахивается папа, — «Юзефины сказки». Но я продолжаю допрос. «Три аршина — это ведь маленький дом». «Небольшой», — признает папа. «Как же мы все там поместимся?» «Нет», — неохотно роняет папа. «Я там буду один, без вас». «А мы?» «Вы будете приходить ко мне в гости. Вот ты и придешь к этому домику и скажешь тихонько, можно даже не вслух, а мысленно. «Папа, это я, твоя дочка, Пуговица. Я живу честно, никого не обижаю, работаю, хорошие люди меня уважают. И все. Подумаешь так и пойдешь себе». В моей памяти всплывают слова стихотворенница, которая мне утром говорила Цицильхин. «Ведь день настанет, и ты заплачешь у могил». «Что такое?» — возмущенно всматривается в меня папа. «Она сейчас начнет поливать улицы. А она помнит, что я ненавижу плакс?» «Она помнит!» Я судорожно подавляю слезы. «Только, папочка, дорогой, ты умрешь?» «Ох, какая глупая! И я тоже дурак!» — сердится папа. «Не смей плакать! Я еще не скоро умру. Мне 36 лет». «Ну вот, видишь!» — говорю с отчаянием. «Сам говоришь, что ты старик!» Я делаю невыразимые усилия, чтобы не плакать, чтобы папа не сказал с презрением: «Ненавижу плакс!» Сдерживаемые слезы, как люди, запертые в доме на ключ, толкаются, ищут выхода. Щиплют глаза, щекочут горло, даже отдаются иголочками в пальцах, которыми я судорожно цепляюсь за папину руку. Папа обнимает меня. «С чего ты все это взяла? Почему ты об этом думаешь?» «Юзефа сказала про дом в три аршина». «Юзефа – полоумная старуха. Фрейлин Цицильхин научила меня стихам, и я читаю папе стихотворенницы». «Ну, знаешь», – возмущается папа, – «Цицильхин твоя! Я знаю, она дура», – подтверждаю я. «Этого я не сказал», — растерялся папа. «Но ты это думаешь, думаешь!» Стараюсь я помешать папе говорить. «Ведь думаешь?» Это я спрашиваю в упор, и папа не может солгать. «Ну, положим, иногда думаю. Но, в общем, Цицильхин сказала тебе правду. Все люди умирают. Что ж тут особенного?» «И знаешь, смерть хватает все больше тех, которые ничего не делают, сидят на месте, как студень. А я всегда на ногах, я работаю, ей за мной не угнаться. Я еще, знаешь, поживу». «Ну как, она успокоилась? Она не брызгает?» «Успокоилась, не брызгает». Но мы еще несколько минут сидим, как прежде. Папа обнимает меня, я крепко прижимаюсь к нему. Вероятно, это одна из тех минут, когда мы особенно явно чувствуем, как сильно любим друг друга. Папа мой, папа! Через 50 лет после этого вечера, когда мы с тобой кутили, тебя, 85-летнего старика, расстреляли фашисты, занявшие наш город. Ты не получил даже того трехаршинного домика, который тебе сулила Юзефа. И я не знаю, где тебя схоронили.